И вдруг бы о Луначарском, действительно опальном, почти что и высланном из страны. Да и о винегрете, если говорить, вместе его едали, можно сказать, когда-то из одной тарелки. Значит, испугался. Вдруг прошлое и мое вспомнят. Даже и теперь, спустя время, проняла дрожь, но упрямо переборол, готовая вкрасться малодушие, сказал себе строго: «Теперь следует учить молодежь на примерах бескомпромиссных и ясных. Вон с Толстым у меня как вышло, велик, титан-художник, а родился с разумом старика, с туповатым и тяжелым разумом, который был до смешного и до ужасного ничтожен сравнительно с его чудовищным талантом». Давеча обрадованно вдруг пришло в голову, я верно думал о нем, великом льве, верно определил его ошибку, проповедь непротивления злу насилием. Однако не в том лишь это заблуждение. И как художник он вносил в души путаницу, искал для каждого человека личную индивидуальную истину, а тайна сего мира в истине классовой, отражающей не просветление одинокой христианской души, а правду пролетарскую, открытую Марксом и Лениным. Но он, индивидуалист, этого не хотел понять, развивал свою мысль Горький, однако это поняли мы, коллективисты. Посему мы, создающие новую веру для освобожденного человечества, должны еще теснее сплотиться и объединить свои усилия. На прошедшем недавно Международном конгрессе мастеров культуры мне не удалось побывать. Нездоровье, видно, не позволит и нынче летом выехать в Европу. Надобно собрать писателей мира или здесь, в Крыму, или в Москве. «Есть необходимость, — сказал Кольцову и Мальро, — чтобы вы в Париже передали мое обращение Андре Жиду, Барбюсу, Арагону, еще кому, дескать, Горький ждет вас у себя. Многое накопилось, есть о чем поговорить. Согласны со мною? Тогда, надеюсь на вас, пока есть силы, хочу объединить все светлое и передовое на фронте культуры. Круг бросить, как говорите, выразился Луначарский. Может, и правильно он думал в конце. Только я хочу, чтобы без путаницы и винегрета. Вот чего я всегда не переносил. Глава 35. 1936 год. Москва, Кремль. Как мне известно, находясь в Париже, в марте-апреле сего 1936 года, товарищ Бухарин Николай Иванович имел постоянный контакт с бывшим руководителем меньшевиков Даном и бывшим историком Николаевским, как, в частности, и другие члены советской делегации, директор ИМЛ товарищ Адарацкий и председатель ВОКС товарищ Аросев. Не будучи участником этих встреч, я могу судить о морально-политической позиции членов делегации только с их собственных слов, в том числе особенно со слов товарища Бухарина, с которым я в эту пору постоянно находился в служебном контакте. Насколько могу судить, товарищ Бухарин постоянно подчеркивал, что в ответ на все провокации Дана и Николаевского он занимал стойкую и непримиримую позицию, в частности, при первой же встрече, как рассказывал мне товарищ Бухарин, лидеры меньшевиков спросили, как идет жизнь в СССР, и Бухарин им ответил: «Жизнь прекрасна». Он рассказал им о бурном росте индустрии, о развитии электрификации, делился впечатлениями о Днепрогессе, куда ездил вместе с Серго Орджоникидзе, привел на память цифровые данные о крупных металлургических комбинатах на Урале и в Сибири, о стремительном развитии науки. Когда речь шла о коллективизации, он сказал им, что это пройденный этап, и разногласия между ним и Сталином изжиты временем. «У нас пишут», — передавал он мне свой разговор с Даном и Николаевским, «что я выступал против коллективизации, но это прием, которым пользуются только дешевые пропагандисты». Сам Бухарин предлагал иной путь, не такой стремительный, который тоже привел бы в конечном итоге к производственной кооперации, путь не связанный с такими жертвами,